Глава 51. С точки зрения Мюриэль. Мюриэль устроилась в другом крыле дома. Утром и вечером она заходила к гортензии, мыла ее, делала укол и проводила необходимые процедуры. Когда дождя не было, она помогала ей усесться в кресло-каталку и вывозила подышать свежим воздухом. А если еще кто-то нуждался в ее услугах, она всегда была готова. Фердинанд поранил руку, когда рубил дрова, и она настояла, что будет делать ежедневные перевязки. Он пообещал, что позволит ей снять швы, когда придет момент. Она была в восторге, но сейчас ей необходимо подучиться брать кровь на анализ. У нее склонность действовать быстро и немного резко. Это нужно исправить. Стать сверхпрофессиональной, но с мягкими и осторожными движениями – вот ее цель. Не как те ведьмы, которые приходили, чтобы выпустить все из живота ее матери. Они плевать хотели, что той было мучительно больно, когда они совали в нее толстенную иглу, чтобы выкачать накопившуюся при асците жидкость. А если она жаловалась, они отвечали, мол, сама виновата, что заработала себе цирроз. Надо было раньше думать, прежде чем закладывать заворотник. Мюриэль хочет стать одновременно умелой и мягкой, и уверена, что такое возможно, что до анализов крови Ги предложил ей потренироваться на его венах. Ему все как с гуся вода. Уколов он не боится и неженкой никогда не был. С практикой здесь все в порядке, и с проживанием тоже. Много места, и не приходится складывать утром свою постель, едва с нее встанешь, иначе невозможно одеться или сразу после еды мыть посуду в умывальнике, чтобы иметь возможность пойти пописать. Она очень довольна. Жаль, только интернета нет. Так раздражает, если нужно подыскать материалы для домашнего задания или послать сообщение подружке, или початиться в сетях, или даже поиграть в какую-нибудь дурацкую игру. Ей этого не хватает, а в остальном порядок. Старики вообще-то симпатичные, а вот их идея поселиться всем вместе не внушает доверия с такими-то замашками. Например, Гортензия. Она смешная, но с ней столько возни, особенно из-за ее мерзкого характера. Перепады настроения, с одной стороны, провалы в памяти, с другой, жить с ней не сахар. И какая она вся изнеженная, эта старушенция. Попробуй к ней подступись с процедурами, если только не заставить ее петь. С ума сойти. Расскажет, так не поверит. Стоит ей запеть, и дело в шляпе. Она вспоминает все, слова, музыку, и сразу успокаивается, становится милой и очаровательной. Потрясающе. Если так дальше пойдет, Мюриэль придется проходить вторую стажировку в доме для престарелых, где живет ее прабабушка, чтобы расширить свой песенный репертуар. Иначе здесь будет ад кромешный. А возьмите Симону, изображает из себя босса только потому, что из них двоих она помоложе и еще более или менее в форме. Здорово раздражает. И в то же время все, что она делает, это ради Гортензии. Из самых лучших чувств трудно на нее злиться. Она так боится ее потерять, бедняжка. Будьте уверены, в тот день, когда это случится, она тоже ляжет умирать. Ее больше ничего не будет удерживать в жизни. Вот что получается, когда столько лет проживешь, прилепишься к другому. Не остается никакой личной жизни. Мюриэль это кажется раздражающе трогательным. Во всяком случае, в этом смысле она сама может не волноваться. С ней такого не случится, она крайне независима. А еще Ги, умелец, спаситель старых велосипедов, составитель бесполезных расписаний. Можно подумать, он специально холит и нежит свою бессонницу, как другие ухаживают за садом. С маленькими грядками гордения, которую он упорно называет камелией, еще одна старческая придуль, бордюрчиками из ноготков, габи, незабудками ради незабываемой, кустиками чудо-мирей и буйными зарослями двух лю, чтобы добавить яркости и цвета. Нет, вообще-то он симпатяк, этот мужик, и жутко бесит своими причудами. Но Мюриэль обожает велосипед, который он ей подарил. Он такой особенный, что никому не придет в голову его спереть, даже если она забудет повесить замок. 100% гарантия. Ну и, конечно, Фердинанд. Думает, никто не замечает, куда он гнет, и что ему удастся скрыть, какая мучительная заноза засела у него в груди. Нет, правда, это прям куром насмех. Строит из себя пожившего мудреца, который больше ничего не ждет от жизни. Но, черт возьми, ему всего 70. Он просто у себя под носом ничего разглядеть не может, этот тип. Мюриэль полагает, что если бы он не был таким придурком и раскрыл глаза пошире, то увидел бы, что его жизнь далеко не кончена. Он бы увидел. Марселина, самая молодая из пятерых. С ней поболтать можно без стеснения, и понимает она все с полуслова, и посмеяться любит. Вот только, как ни странно, за своим вечным спокойствием она скрывает нечто еще более мучительное, чем все остальные. Ей удалось раствориться в окружающем мире, несмотря на легкий акцент ослика, впряженного в повозку, и прочие штуки в том же духе. И все равно Мюриэль всегда хотелось спросить ее, почему она похоронила себя здесь, и что она делает в этой богом забытой дыре. Что-то здесь неладно, не считая того, что она такая же чокнутая, как и остальные. Чего стоит хоть история со слом, которого надо спрашивать, согласен ли он тебя вести? Это же сущий бред. Рождественские каникулы пришлись как раз вовремя. Мюриэль наконец-то может вставать попозже и валяться в постели после полудня. Она отсыпается. Остальное время она ухаживает за Гортензией, повторяет уроки, помогает готовить еду. Скучает некогда. К тому же Мирей предложила ей поработать в ресторане 3 вечера и 1 раз в обед. И она уже решила, куда потратить заработанные деньги. На шмотки. С тех пор, как она регулярно питается, она набрала немало лишних килограммов и теперь не лезет ни в одни штаны.